830. Матерь Агни-йоги. Если вам тяжко, тяжко и нам, ибо несем одну и ту же ношу мира, только в различных степенях нагружения. Ношу мира владыки помогаем нести, вы и мы, идущие с ним вместе. И вы, разделяющие радость и свет ведущего, духом не паникайте и под тягостью ноши не спотыкайтесь, когда время приходит владыке помочь, разделить ношу его непомерную. Ему помогаете в трудах неизреченных его, разделяя с ним ответственность за землю. Или хотите, как те, стоящие далеко, только радость и легкость и восторги духа делить, трудов и нагнетений тяжких совсем не касаясь? Но вы ближайшие, и пора бы уже осознать, что близость к владыке обязывает ко многому, а не к одним восторгам и полетам духа. От трудов, разделяемых с ним, не отвращайтесь. Это тот же путь победный над тягостью плоти и плотных условий и ношей, несомой за всех.